Агава построил на этом незамысловатом анекдоте откровенный парафраз «Шинели» Гоголя. Аналог Акакия Акакиевича, самурай в мелких чинах, служит при дворе могущественного феодала. В полном соответствии с общественным положением Акакия Акакиевича он маленький человек, нищий и до крайности забитый. Как и Акакий Акакиевич, вид он собой являет самый неприглядный, одежды носит самые заношенные и, разумеется, служит для всех окружающих объектом самых грубых насмешек и издевательств. Мало того, словно бы не удовлетворяясь этими общими чертами сходства между своим героем и Акакием Акакиевичем, Акутагава вводит в рассказ абзац, который уже совершенно недвусмысленно указывает читателю на первоисточник. У Гоголя мы читаем: «Только если уж слишком была невыносима шутка, он произносил: „Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, который, по примеру других, позволил бы себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Акутагава пишет: «Лишь когда издевательства переходили все пределы, тогда он странно морщил лицо, то ли от плача, то ли от смеха, и говорил: „Что ж вы правы, нельзя же так“. Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости. Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек. Конечно, вначале он тоже вместе со всеми, безо всякой причины, презирал красноносого Гои. Но как-то однажды он услыхал голос, говоривший: „Что уж вы правы, нельзя же так“. И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стали совсем другой личностью». Наконец, аналогия завершает масштаб сокровенных желаний героев. Акакий Акакиевич питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели, а красноносый бедолага-самурай мечтал нажраться бататовой каши. На этом сюжетная аналогия заканчивается, и начинается эксперимент. Акакий Акакиевич гибнет, потому что невозможно оказалось перенести потери шинели вожделенные цели и смысла бытия. Маленький человек вырастает в трагическую фигуру. Ведь не случись несчастья, он прожил бы отпущенные ему дни и во благовремени не скончался бы тихо, словно его никогда и не было на свете. А что бы стало с Акакием Акакиевичем, если бы не отняли у него шинель, а напротив подарили бы ему десяток шинелей, сотню шинелей, завалили бы его шинелями? Что сталось бы с Гои, грезившим о бататовой каше, если бы поставить перед ним котел этой каши, 10 котлов, море? Что происходит в психике маленького человека, когда его маленькие мечты осуществляются с гомерическим избытком? Именно этот эксперимент поставил Акутагава в своем рассказе. Как увидит читатель, бедолага пришел в ужас от обилия вожделенного лакомства. Он едва одолел маленький котелок. Он понял, что никогда в жизни больше в рот не возьмет бататовой каши. Мечта его при столкновении с перспективой полного удовлетворения перешла в панический страх, а страх — в безнадежное сожаление об утраченной мечте. Но в конце концов исчезло и сожаление. Маленькому человеку гораздо проще и легче жить без всяких желаний. Квазиисторические новеллы о парадоксах психологии «Ворота Расёмон», «Нос», «Бататовая каша» скоро завоевали Акутагава признание читателей и издателей и выдвинули Акутагава в ряды лучших авторов того времени. Нацуме Сосеки, с радостной гордостью говорил о тонком вкусе и неподдельном юморе его произведений. Но сам